преемник дракона. Война. Глава 1. Последний студент, на сегодня, вошел в портал, тот моргнул и закрылся. Сутки потребуются на его подзарядку, после чего сможем отправиться уже мы. Последняя сессия была успешно сдана, студентам предоставлен отпуск в размере 50 дней, чем многие и воспользовались. Первый год являлся базовым, за это время из студентов делали подобие настоящих магов, учили азам и направляли на правильный путь развития. Кто-то оставался в академии, подтягивать пробелы в знаниях или готовиться к предстоящей практике, некоторые предпочли провести это время в городе, отдыхая от примелькавшихся стен. Мне же было нужно встретиться с Эхо. Дракон весь год что-то мастерил у себя в пещере, и мое любопытство угрожало прикончить нерадивого хозяина, если я не выясню, что именно, в ближайшее время. По наставлению ректора, я и Мира должны были отправиться последними, для предотвращения утечки информации. Но это было даже плюсом. Успел попрощаться с друзьями. Шейды отправились в императорский дворец, после чего их ждет дорога в родное королевство. Вил пропадал на практике, старшим курсом отпуск был не положен. Как то попал на глаза его служанке, честно признаюсь, взгляд пострашнее, чем у дракона. Солану увезли во дворец, а Хадар осуществлял один из своих некроманских проектов и обещал удивить даже такую аномалию, как я. За этот год мы умудрились неплохо сдружиться со всеми, даже Урсан, принц Шейдов, приглашал в гости, при первой же возможности. Ребятам я доверял, но о причинах, по которым мы не могли свободно перемещаться по империи, решил умолчать, хотя бы до обретения седьмого ранга. Тайна эта была не только моя, так что, держал язык за зубами. Сутки перед отправкой провели в постели, вылезая для перерывов на поесть и помыться. Собирать было особо нечего, продукты на месяц и обширный походный набор всегда находились у меня в персне, на всякий случай. Утро следующего дня. Мы стояли на портальной плите и ждали его активации, когда появился ректор. Он принес какой-то, запечатанный в кожу, сверток. «Держи, отдашь учителю». «Конечно, господин ректор». Активировали артефакты иллюзорного скрыта и шагнули в арку портала. Скрыты мы с учителем Хендриком изготавливали около 50 дней, потерпев кучу неудач и переведя килограммы материалов. В итоге я просто спросил совета у Эха, и все пошло как нужно. Они слегка изменяли внешность носителя, например, цвет волос и черты лица, без фанатизма. Дракон был крайним вариантом для решения проблем. Лишний раз старался его не беспокоить и до всего доходить самостоятельно. Во-первых, мне это безумно интересно, во-вторых, привыкал думать своей головой, в-третьих, зависимость от учителя должна, с каждым днем, становиться все меньше. Что я за мужик такой, если с каждой неудачей буду бежать и жаловаться большому дяде? Короткий миг, и мы на территории Мерла. В городе, как всегда, было людно, а преобладающей частью населения были авантюристы, их семьи и люди, бегущие от кого-то или чего-то. Не задерживаясь, направились в пограничный. До него добрались быстро, местные лошади были намного выносливее тех, что жили в моем старом мире, а скорость поражала, так как взяли лучших, из тех, что были. Мира порывалась поехать в шахту для наведения порядка и подождать меня там, но в силу нынешней ситуации, идея была забракована мной, как небезопасная, да и с бандой ее нужно знакомить. К слову о моих людях. Через амулет, переданный Датину и Сарефу, я отдал четкие указания по дальнейшему развитию и взаимодействию с людьми империи. В нескольких городах было сформировано по 10 отрядов, каждый включал в себя 5 человек, специалист по ядам, 2 мастера убийств в ближнем бою, мастер дальних атак и лекарь. Это были диверсионные группы, заточенные на быстрые точечные удары и нанесение максимального урона противнику. Каждого учили скрытно передвигаться, азам поведения в тылу врага, грамоте, азам этикета, тактике, картографии и многому другому. Ох, и намучился я с написанием планов тренировок и обучения. Пришлось подключить Миру и дракона. Помощь последнего оказалась неоценимой. Древнему ящеру явно было скучно в последнее время, потому он около 10 дней диктовал свои наработки, после чего велел отправить ко входу в шахту посланника и забрать обучающие артефакты с техниками боя, части из которых оперативно переправили в столицу. Зачем мне мини-армия? По словам Вила, Хурсубат постепенно стягивает войска к границам. Да, они стараются делать это как можно незаметнее, прячась в лесах или туннелях, но и разведка Мицерис не зря свой хлеб ест, особенно после разноса, что им устроили ректор и советник императора по безопасности. Данные теперь поступали максимально оперативно и только проверенные. Сарев встречал нас на первом этаже, уже отремонтированного, здания. Маг выглядел намного лучше, чем в нашу последнюю встречу. Аккуратная стрижка, гладко выбритое лицо, качественная, дорогая одежда и почти осязаемая уверенность в себе. Мужчина слегка поклонился. «Господин, я рад вновь видеть вас здесь. За время вашего отсутствия мы многое успели. Не напрягайся, я получал отчеты и в курсе дел. Ребята на тренировке? Да, желаете взглянуть? Желаем». Меня и Миру отвели на задний двор, занимавший территорию в 200 квадратных метров, обнесенную трехметровой каменной стеной, уставленную спортивными снарядами, по краю шла полоса для бега. По всей территории находились люди, занятые выполнением тех или иных упражнений. Каждый из них был привязан клятвой к главе общества, то есть ко мне. За столь короткий срок, идеальных диверсантов и убийц мы из них не сделаем, но некоторые успехи уже были. Увидев нас, тренеры отдали команду, и бойцы выстроились по отрядам, склонив голову и приложив правую руку к груди. Дисциплина на уровне – это хорошо. Толкать какие-то речи было сейчас явно лишним, поэтому ограничился простым. Молодцы, продолжайте тренировку. Сарев, времени остается мало, в любой момент на страну могут напасть, мы успеваем с подготовкой, поставки идут с опережением графика, все необходимое почти изготовлено, загвоздка только в запасе продуктов, но и эту проблему решим в ближайшие 30 дней. Знал, что не разочаруешь, вот возьми, это лично для тебя и приближенных. Протягиваю ему 10 артефактов, скрытый лист кожи с описанием и технологией производства, остальным раздашь, когда пройдут испытания. Слушаюсь, господин. Вы в шахту? Да, еще много дел, да и учителя давно не видел. Сарев кивнул, а мы с Мирой направились к выходу. В шахту входили с чувством, словно вернулись домой. Девушка осталась наводить порядок в лагере, я же скинул вещи и направился к учителю. Дракон ждал на том же самом месте, на котором мы виделись в последний раз, а у него есть выбор. Явился. Ага, вижу, по мне тут скучали. Размечтался, в мою сторону полетел золотой браслет, исписанный рунами, однако вязь была плотной и какой-то странной. В академии я наизусть максимально подробно вызубрил написание всех известных магам знаков, но таких там не было. Мой тебе подарок на окончание первого курса, пригодится. Надел обновку, присмотрелся, ничего не понимаю. Посмотрел на учителя. Пространственный артефакт, пусть и не особо вместительный, направь ману и все поймешь. Кто я такой, чтобы спорить с драконом? Сделал, как сказали. Руны на браслете засветились голубым, одежда, в которой я приехал, исчезла, а на ее месте появилась другая, обтягивающая черная футболка, черные штаны с множеством карманов и креплений, черный, матовый, кожаный плащ с парой карманов, в которых нашлись перчатки без пальцев из такого же материала, на ногах появились берцы на толстой подошве, однако, сделав пару шагов, я понял, что никаких звуков, при этом, не издаю. Костюмчик что надо, но у меня уже есть снаряжение ночной тени. Послушай, Скунс, я, конечно, ни на что не намекаю, но может, мозги, это не твое, мозги. В последнее время, они у меня и вправду варили неважно, так как были забиты множеством планов и задач, поэтому я принес извинения учителю и попросил рассказать о подаренном снаряжении. Это магический материал, его нельзя проткнуть оружием ниже 5-го ранга, плащ развеивает заклинания до 3-го ранга включительно, в футболке, как ты ее называешь, конструкты исцеления 5-го ранга и очистки тела 2-го, многоразовые. Обувь облегчает передвижение, не оставляет следов и гасит звук шагов. В карманах штанов пространственная магия, большие предметы не влезут, но мелких можешь накидать по 10 килограмм в каждый. Вся одежда имеет руны терморегуляции, самоочистки и самовосстановления, на случай, если нарвешься на кого-то, кто сможет ее повредить. А также, снаряжение полностью скрывает твою ауру. Учитель мой дракон, да это идеальный комплект практически для любых ситуаций, и это сокровище мне преподнесли практически даром. Заглянул в пространство браслета, старая одежда там, направляю ману, и я вновь в ней. Поигрался пару минут. Учитель, это поистине царский подарок, благодарю вас от всей души и обещаю, впредь заниматься еще усерднее. Упаси предки, от тебя и так хрен избавишься, тьфу ты, нахватался словечек, иди к своей женщине, начнем обучение завтра. Мира уже вымила весь сор, что накопился за время нашего отсутствия и расставила привезенные обновки. Помог приготовить ужин, потренировались бою на кинжалах, перекусили и сели тренировать контроль. Я уже давно мог легко создавать кинжалы любой изощренной формы, потому сейчас использовал другую методику. Эти самые кинжалы крутились в воздухе, вокруг меня и выполняли действия, которые мне были нужны. Сейчас их было 4, но и одновременное управление таким количеством предметов, хоть и созданных из моей маны, было нелегкой задачей. Если первые 2 подчинялись беспрекословно, то 3 и 4 норовили улететь подальше или вообще упасть на землю. На 5 ранге появились некоторые изменения в организме, скорость, сила, ловкость возросли примерно в 2-3 раза. Благодаря источнику в голове, я начал лучше соображать, хоть дракон и пытался постоянно оспорить этот факт. Крылья обрели максимально четкие очертания, и теперь их сложно было отличить от настоящих, а объем основного ядра вырос, примерно, на 40%. Сейчас мне предстояла работа над появлением хвоста, он должен был в разы увеличить маневренность при полете, а также обещал стать помощником в бою. Но это только планы на будущее, для управления дополнительной частью тела, контроль требовалось повысить хотя бы вдвое. Рассвет встречали сидя на каменном козырьке входа в шахту, с бокалами легкого вина в руках. Местное светило разбрасывало свои лучи по всей долине, наполняя ее красками и пением птиц, знаменуя начало нового дня. Поцеловал девушку и пошел получать знания. «Учитель, это просил передать вам ректор академии, протягиваю сверток, и тот улетает из моих рук ближе к дракону. Хм, а ведь может сработать. Садись, Скунс, раз уж ты выбрал путь артефактора, начнем знакомиться с рунологией моего вида. Если бы можно было превратиться во внимание, я бы это непременно сделал». Слушал со всей силой, практически каждое слово записывал в блокнот. Эхо изобразил магией в воздухе 3 руны: укрепление, отмена, связь. С их помощью можно было наделять предметы различными свойствами, но их нанесение требовало просто чудовищных затрат энергии, всего моего запаса едва хватит на 1. Всего таких рун было 23, а их сопоставление было очень похоже на простейший язык программирования, что я изучал еще в школе, на факультативе по робототехнике. Почесав голову и прикинув небывалые перспективы, я решил, что не уеду в академию, пока не заучу наизусть хотя бы 10. В общем-то, 20 дней мы потратили именно на это. Мне рассказывали о возможных вариациях рунных формул и удивлялись, когда я предлагал свои, при этом рабочие. А когда я рассказал учителю о питоне, Пытхан, уже мне пришлось давать уроки. Дракон долго удивлялся, зачем разумным, не обладающим магией, такая наука. Объяснил как мог, что повлекло еще больше вопросов. Так и занимались, уча друг друга чему-то новому. Попросил изготовить для Миры похожий комплект одежды. Как ни странно, учитель не отказал, но на это ему потребуется еще 10 дней. Время было, так как мой ранг повысился, на грудине, плоская длинная кость, которая находится в центре грудной клетки, появилась, уже драконья, руна защиты. Она существенно укрепляла прочность костей и кожи, не влияя на эластичность последней. В будущем мероприятии пригодится, хотя, выжигать ее, было то еще счастье. По моей просьбе, 4 руны появились и на костях Миры. К своему стыду скажу, что девушка при этом не издала ни звука, я же мычал как скотина, с ложкой в зубах. Каникулы пролетали с бешеной скоростью, а я понимал, что многое не успеваю. В городе старались не появляться, мало ли, где нас могут искать за сразосланцы родственников девушки, все необходимое заказывали через Сарефа. Комплект для девушки дракон доделал, в них мы и направились в обратный путь. Что было в свертке, который передал ректор, мне так и не показали, однако вручили свиток, что следовало передать в ответ. Дорога была хоть и длинной, но не скучной. Сперва болтали с красоткой о мелочах, смеясь над разными глупостями, а когда до Мерла оставалось несколько часов, наткнулись на самоубийц. Отряд из 20 человек облюбовал участок тракта, по которому мы передвигались. 5 стояли, преградив нам путь, остальные ныкались в 2 замаскированных ямах слева и справа, думая, что их никто не видит. А ауры кто маскировать будет, дебилы? Стоять. Дальше дорога платная, вот это наглость, простые отребья, даже артефактов нет из вооружения, пара арбалетов, несколько дубин, 3 лука и 2 меча из дерьмового металла, хватило же смелости. С другой стороны, неплохое развлечение. Глянул на Миру, судя по всему, мысли у нас схожи. Понятно, и сколько же стоит проезд по вашей дороге? Все, что есть. После этой фразы, он накинул Миру взглядом и добавил, а баба твоя согреет нас сегодня, ты, сосунок, будешь ждать в городе, если хорошо поработает, утром отпустим, а рожи при этом довольные-довольные. Эх, дядька, в жизни я видел много дерьма, но чтоб оно мне еще и хамило. Мир, согреешь нуждающихся? Красотка все это время улыбалась, выставляя на показ белоснежные зубы. Как отказать таким напористым мужчинам? Хи-хи, девушка поднимает руку вверх, над ней возникает гигантский водоворот, метров 30 в диаметре, дама делает пас руками, и он сметает стоящих перед нами, закручивая в стремительном движении воды, попутно, вымывая сидящих в ямах, отправляя следом за товарищами. Убивать идиотов не стали, стены на границах тоже кто-то должен строить. Девушка поигралась пару минут, а затем перестала контролировать свое творение. Неудавшиеся бандиты кучей рухнули на дорогу. Достал веревку, Мира накрепко связала им руки от локтей до запястья за спиной, привязали каждого к седлу лошади на расстоянии 3 метра и не спеша продолжили путь. Сперва трофеи уговаривали их отпустить, извинялись, ссылаясь на то, что не знали, на кого нападали. Хаос попутал, броши на ремни мы нацепить забыли. Потом угрожали влиятельными покровителями в Мерале, которым и маги не указ. В конце концов, мне надоело слушать этот бред, слез с лошади и сломал паре человек руку, пригрозив, что следующему заговорившему засуну сосульку в зад. Проняло. Остаток пути проделали в тишине, под пение птицы, стрекотание жуков. Блюстителем порядка доброй здрасти, на воротах наш караван остановили для выяснения обстоятельств, вперед вышел крепкий мужчина, частично снаряженный в доспехи. Могу я узнать, что здесь происходит? Банду поймали, принимай работу, командир, показываю знак Академии. Стражник посмотрел сперва на него, потом на пойманных. Прошу прощения, господа маги, могу я отлучиться всего на минуту? Конечно, мы не спешим. Он быстро сбегал в караульную комнату у ворот и вернулся с каким-то листом кожи. Лак, погляди, кажись они... К нему подошел еще один стражник в похожей броне. Да как пить дать, Рогав и его сброд добегались. Господа маги, позвольте выразить вам признательность за поимку этих гадов. Патрули больше 100 дней пытались найти промышлявшую на тракте банду. Награду можете получить прямо здесь, в караульной комнате. Отказываться не стали, отдали трофеи из рук в руки и поехали к указанному месту. Там нас встретил невысокий старичок в добротной тканевой одежде. За поимку голодранцев нам полагалось аж 12 серебряных и 20 медных монет. Мир, куда будем тратить внезапно свалившееся на голову богатство? Отвечать девушка не стала, лишь засмеялась. Сколько живу вместе, не перестаю восхищаться тем, как она это делает. Ночевать в городе не стали, доехали до портальной зоны, показали знаки Академии, и спустя пару минут уже стояли на ее портальной плите. Дом, милый дом. Глава 2. Принять ректор меня не смог, были важные посетители, поэтому оставил письмо наставника секретарю, с пояснением передать лично в руки, от старого друга. Никто из друзей еще не вернулся, судя по всему, объявится в последний день, перед началом занятий. В этом году, наш курс должен будет пройти короткую, 2-недельную практику, после сдачи первых экзаменов. Также, я планировал записаться на дополнительные занятия по боевой магии и алхимии, куда, еще на прошлом курсе зазывали преподаватели. Была у меня пара идей, но знаний и навыков для их воплощения катастрофически не хватало. А на следующий день, небо окрасилось в красный. Это был знак, который подавал артефакт, находившийся в императорском дворце. Империи объявили войну и уже произошли первые стычки на границе, куда стягивали войска. Рановато. У меня еще куча планов по подготовке не реализованы. Переглянулись с девушкой и пошли в особняк. На следующий день объявились Кор и Вил, сразу ввалившись в мою гостиную, потребовав вина и внимания. Чуть позже, подошел Хадар. Народ, не знаю как вы, а я в пекло не полезу, как-никак за собственные деньги учусь. Некромант явно нервничал. Да никто тебя туда и не отпустит, думаешь, ректор совсем из ума выжил, недоученных магов на стены ставить. Вил сделал глоток из бокала, к тому же, маги люди свободные, а люди императора уже вовсю ведут вербовку желающих, при этом очень щедро платят. Ахахахах, и сколько они могут заплатить за жизнь одаренного? Золото с собой на тот свет не унесешь, это я как некромант заявляю. 10 золотых в день, и ты в любой момент можешь расторгнуть контракт, При этих словах выражение лица Хода поменялось с презрения на заинтересованность. «Ну, в принципе, может это и неплохая идея, повоевать десяток дней, следующий курс оплачу». «Ага, или башку там оставишь», — вмешался Кор. «Ты, парень, не знаешь, что такое война, начитались своих книжек, вот и ведетесь на быстрые деньги. Спокойно, пока ждем, что скажет ректор, а дальше действуем по ситуации». Сказав это, я дал слугам знак, и закуски на столах обновили. «В конце концов, нас ведь и правда никто не сможет ни к чему принудить, бунт магов – страшная вещь». Наутро всем студентам был объявлен общий сбор на центральной площади. Сегодня здесь присутствовали даже старшие курсы, которых отозвали с практики. Ректор появился один, стоя на верхней площадке, он начал говорить. «Студенты, ни для кого не секрет, что означал это сигнал. Спешу всех успокоить, никто не сможет заставить вас воевать, но и запретить я вам не могу. Это будет только ваш выбор, однако Академия обязана сотрудничать с правительством империи в военное время по договору. Поэтому, для получения боевого опыта, любой студент, кроме первокурсников, может обратиться к куратору своего курса и его отправят в любое место по выбору, не обязательно идти на передовую. В госпиталях нужны целители, артефакты на башнях нуждаются в подзарядке, некроманты необходимы при допросах и так далее. Империя неплохо платит, и сейчас, стоя перед вами, я заявляю, Академия будет, дополнительно, выплачивать по 5 золотых в день всем, кто отправится на помощь в военное время. Для остальных, занятия продолжатся в штатном расписании. И помните, золото, это конечно хорошо, но вторую жизнь за него не купить. Ректор закончил свою речь, развернулся и ушел в кабинет. Студенты же еще около 10 минут стояли на площади, обсуждая услышанное, и только потом, понемногу, начали расходиться. Как уже заявлял ранее, на передовую я не пойду, без крайней на то нужды. Золота хватало, сыт, одет, обут, рядом любимая женщина и она счастлива. Но посмотреть, как тут воюют, хотя бы со стороны, хотелось. В памяти еще остались воспоминания, после прочтения книг известных писателей, о масштабных битвах сотен тысяч человек, поддерживаемых магами, десятки описаний и иллюстраций на эту тему. Об этом подумаю, когда буду готов, а сейчас на тренировку. Занятия начинались только завтра, а инструктор Нада Пасар уже вовсю развлекался на тренировочной площадке, мутузя деревянным мечом учебный манекен. Увидев меня, он широко улыбнулся. Не бросил тренировки, это похвально. «Господин Насар, рад вас видеть. Как я мог, особенно учитывая недавние события?» «Да, распоясались южане, забыли, в чьих руках срались 300 лет назад. Не потренируете меня, иди разминайся, жду на песке через 20 минут». Инструктор был на пике 6-го ранга, и уже много лет не мог перешагнуть этот рубеж. Целители в голос утверждали, что он достиг предела для своего организма. Я же знал, что ему просто нужно развить пару дополнительных кругов моноканалов для его перестройки. Тренировка прошла великолепно. Я едва успевал за тренером, но уже блокировал 2 атаки из 5, это при максимальном то усилении. Благодаря драконьей руне и восстановлению, удары были не такими чувствительными. В общем, мы остались довольны друг другом. Летающие кинжалы не использовал, вот когда смогу на уровне инстинктов управлять сразу 4, тогда и пободаемся. Сходил в душ, переоделся и вернулся на спортивную площадку. «Что-то забыл, парень. Господин Насар, это вам, протягиваю свиток. Надеюсь, не любовное письмо», — хмыкнул здоровяк, но подарок все-таки принял. «Увы, мое сердце уже занято, это поможет вам перейти на 7-й ранг. Издеваешься? Сейчас передо мной стоял очень злой Нада Пасар, и признаюсь, это пугало. Лучшие лекари 3 стран не смогли мне помочь, а ты решил, что самый умный. Давайте так, если это не поможет, я извинюсь и покину академию». Он чуть успокоился. «Даже так, я подумаю, пока можешь идти». Ну я и пошел. Зашел в столовую, набрал поднос еды, голоден был как волк, и меня тут же перехватили шейды, потащив за свой стол, мол, принц зовет. «Дим, мне нужна твоя помощь, Урсан сегодня был очень серьезен, никогда его раньше таким не видел». «Конечно, чем могу?» «Нужно, чтобы ты поехал со мной в Амигар, отец просил привести кого-то толкового. Кому я доверяю, он сам тебе все расскажет. Ректор отпустит, с ним уже все обговорено, сказал, что не против, если ты согласишься, но миру придется оставить здесь, извини. Во как, политика. Кэрролд вздрогнул и поперхнулся. «Она самая друг, так что, поможешь?» «Разумеется». «Отлично, выезжаем послезавтра, с собой можешь ничего не брать, все предоставит королевская семья». Поболтав еще немного, отправился в особняк, тренировки контроля никто не отменял. Когда пришла Мира, рассказал ей о предстоящей поездке. Видно было, что девушка не хотела меня отпускать, но приняла решение своего мужчины, попросив быть осторожным. Я же взял с нее слово, до моего возвращения из академии ни шагу. На несколько часов мир нас потерял, а кровать жалобно скрипела, прося пощады. Настойчивый стук в дверь раздался рано утром, а я искренне не понимал, откуда в академии взялись самоубийцы. Наморозил ледяной меч, примерно с метра и открыл. На пороге стоял Лосар. «Дим, я пришел извиниться за прошлый раз, прости, был неправ». Сказать это, для тренера, было явно непросто, он не привык извиняться, по его философии, тренер всегда прав, но со мной он облажался по полной, человек ему помочь пришел, а тот на него чуть ли не с кулаками. «Проехали, отвар будете?» «Нет, нужно на площадку, парень, я теперь твой должник, если что-то понадобится, можешь обращаться в любое время». «Я рад, что смог помочь хорошему человеку, господин Насар, подвижки большие». «Нет, но их наличие уже дает надежду, думаю, через полгода смогу подняться на 7-й, и между нами, можешь называть меня Надаб, не смотри так, придет время и справиться с тобой я уже не смогу, с 4-го на 5-й ранг за полгода, что ж ты за аномалия такая, у меня хорошие учителя, вот и стараюсь как могу». «Это конечно похвально, но загонять себя тоже не стоит, ждать сегодня на тренировке, к сожалению, завтра я уезжаю с шаедами». «Пока не знаю насколько. Хм, в принципе ничего опасного в этом я не вижу, раз уж тебе, каким-то волшебным образом, удалось убедить принять себя в круг доверия, подстав с их стороны можешь не ожидать, коротышки больше всего ценят свою репутацию и окружение, которое подбирают крайне тщательно, но на всякий случай, будь внимательнее, сначала думай, потом делай». «Спасибо, Надаб, я обязательно воспользуюсь советом». Распрощавшись с инструктором, выпустил на волю Фроста, пусть разомнет крылья, на него посадил Самилу, совместное времяпровождение лишним не будет. Сам же расположился в гостиной и занялся контролем. Ядро не улучшал целенаправленно, разобраться и справиться бы с тем, что есть сейчас. Весь день провел в библиотеке, изучая обычаи и законы коротышек, не хотелось напороться на дуэль только из-за того, что наступил на священный камень или помочился на гриб предков. Оказалось, ничего сложного. Законы вполне вменяемые, этикет изысками не отличался, а статус гостя давал мне практически полную неприкасаемость со стороны остальных традиций. Единственное, что напрягало, это неизвестность. Мне так и не рассказали, зачем тащиться именно в столицу. С чего вдруг такое доверие к человеку, судя по рассказу Надаба, коротышки далеко не всех впускали в свой круг общения. И как же я, такой красивый, умудрился туда попасть, чем-то же приглянулся. Но раз уж пообещал друзьям помощь, значит сделаю все, что в моих силах. Вечер и ночь провел с девушкой. Она будто пыталась насытиться мной впрок, буйствуя всю ночь. В общем, на встречу с принцем я шел, не поспав и секунды. Да пофиг. Меня оглядели с ног до головы и присвистнули. Ничего себе, ты точно не аристократ из богатого рода? Ты о чем? А потом до жирафа дошло. На мне сейчас был костюм, подаренный Эхо, назову его теневой, а, нет, это подарок наставника. Мне бы такого наставника, надумаешь продавать, обращайся, выкуплю за любую цену. Спасибо, конечно, но подарки продавать я не привык. Понимаю, готов отправляться? Конечно. До портальной площадки добрались быстро. За все платил Урсан. Пару минут и мы вышли на широкой каменной лестнице, ведущей к гранитной плите, метров 200, не меньше. Сам портал также внушал уважение, огромное каменное кольцо, диаметром 600 метров, каменный ободок не меньше 100 метров в ширину, украшенный различными символами, или это руны. Внизу нас уже встречали делегация из 500 шаедов, закованных в металлические доспехи, вооруженные щитами и копьями, стояли коридором на протяжении всей длины плиты в 4 ряда. Навстречу шел богато одетый коротышка, с длинной черной бородой до середины груди и лысой головой. «Принц, вы как всегда вовремя, ваш отец уже ждет». Урсан не стал ничего говорить, только махнул рукой, мол, веди. Вопреки моим ожиданиям, шаеды жили не в горе, а у ее подножья, и то, Потому, что так проще обороняться, добывать материалы, да и вообще, красиво. Королевский дворец был наполовину вырезан из скалы и имел просто грандиозные масштабы. Это была монументальная постройка, не меньше 800 метров в высоту, а какую площадь занимал, даже представить страшно. На вопрос, как вся эта махина не развалилась до сих пор, ведь стоит она, судя по свиткам, больше 1500 лет, ответ нашел только один – магия. Рядом с замком, полукругом, раскинулся город, который, по праву, назывался столицей. Ни одного одноэтажного здания, все дома построены из, плотно подобнанных друг к другу, каменных блоков с барельефами, резьбой по камню и статуями различных зверей. По всему городу можно было увидеть фонтаны и 10-метровые памятники предкам, принесшим большую пользу стране. Территориально, мы находились между Мицерис и Гамелией, у горного массива на севере. Но как на такой, относительно небольшой, территории может размещаться целое войско? Попробую порасспрашивать ребят на досуге, вдруг проговорятся. До дворца шли примерно полчаса, разговаривать в дороге со мной отказывались напрочь. Я же, в отместку, прикалывался над товарищами и сопровождающими по принципу из-за роста член по колено, лиса эльфом, пещеры гномом или кем хочешь стать, когда вырастешь. Некоторые из моих высказываний были для них непонятными, но пару конфликтных взглядов на себе поймал. Тоже мне, пригласили в гости, не сказав зачем, теперь еще и игнорируют. Войдя на территорию замка, принц, Кор и Герат сразу утащили меня в одну из комнат, усадили в кресло и уставились в три пары глаз, явно с нехорошими намерениями. Создаю крылья и закутываюсь, как в кокон, я в домике. Ты чего творишь, Дим? Мало того, что оскорбил половину караула и советника отца, так мне теперь за это еще и выслушивать. Да кто бы мне сказал, Дим, помолчи, в замке поговорим. Шли как на похоронах, Кор заржал, принц выполнил действие в стиле рука-лицо, Герат просто стоял и улыбался. Урс, а ведь мы реально забыли его предупредить. Ох, чувствую, поставит он дворец на уши за эти несколько дней. Принц покачал головой, махнул на нас рукой и куда-то ушел. В общем, Дим, у нас не принято обсуждать дела на улице, а так как ты шел с членом королевской семьи, то должен был молчать, пока он не заговорит первым. Однако, являясь гостем, можешь смело забить на это правило, вельможи поворчат и заткнутся, так как сделать ничего не смогут. Утешил. С другой стороны, сами виноваты, будем продолжать. В комнату вошла миловидная, рыжеволосая девушка примерно 1,60 м. Господин Дим, меня назначили вашей личной служанкой на время пребывания в Амигоре, я Тали, парни заулыбались, я осмотрел Шейду, годится. Меня оставили одного, сказав, что через час будет обед, на котором будет присутствовать его величество. Тали принялась помогать мне привести себя в порядок, показала, где ванная комната, принесла чистые полотенца, расческу и парфюм на выбор. Идти решил в теневом комплекте, который стал уже, как вторая кожа, умеют драконы делать. Служанка вела нас по широким, длинным коридорам замка. Я осматривал резьбу по камню на стенах, статуи и колонны. Красиво, когда заведу свой замок, приглашу коротышек, чтоб над ним поработали. Раньше, зачитываясь фэнтези, всегда восхищался гномами и дворфами, их страстью к выполняемой работе и профессии. Они никогда не распылялись на все подряд, стремясь стать лучшими в чем-то одном. Какова была моя радость, когда выяснилось, что шейды на них сильно похожи. Надо бы поумерить наглость и наладить дружеские отношения с кем смогу. Нравится мне этот народ. Подошли к 5-метровой, каменной двери, Тали приложила руку, и та практически беззвучно и легко отворилась, впуская нас внутрь. Мы вошли в просторный зал, посредине которого стоял 7-метровый каменный стол, за которым уже сидел Урсан, Кор и еще 5 коротышек, которых я не знал. Прохожу, Кор кивает на свободное место, сажусь. 5 недовольных взглядов в мою сторону, ну что опять, забил и устроился поудобнее. Сидим, молчим. Спустя 10 минут вошел король, все встали, поприветствовав его поклоном, выпендриваться не стал, повторил за остальными. «Садитесь», — сказал правитель и махнул рукой слугам, которые тут же начали накрывать на стол. Какое-то время ели молча, утолив первый голод, король начал. «Урсан, не представишь нам гостя?» «Конечно, отец, это Дим Орлов, мой друг из академии, сильный маг 5-го ранга, я ему доверяю, как и остальные из моего окружения. 5-й ранг, в столь юном возрасте, да у нас тут настоящий самородок, А почему не назвал титул? Я думал, что люди очень требовательно к этому относятся. Он не является аристократом. Отец, брови короля взлетели вверх. Артефактная одежда древних, пятый ранг, да и перстни, как погляжу, непростые и без титула. Парень, не расскажешь о себе? При всем уважении, ваше величество, я доверяю Урсану, вас же я не знаю. Да как ты смеешь так разговаривать с королем смерть? Ударив рукой по столешнице, возмутился один из сидящих, упитанный шаэт с короткой черной бородой. Успокойся, Садок, это мой гость. К тому же, он все правильно сказал. Но ваше величество, это же... Договорить он не смог, взгляд короля не позволил. Коротышка заткнулся, сел на место и постарался стать невидимым. А правителя тут уважают, это хорошо. Утолив голод, меня пригласили продолжить беседу в отельном кабинете. Роскошно живет монарх. Здесь присутствовали только правитель страны, принц Карлт. Мы устроились в мягких креслах, служанка подала по бокалу вина и покинула помещение. Урсан активировал артефакт полога тишины. Итак, сын сказал, что доверяет тебе, а для меня это не простой звук, он всегда думает, кого впускать в свое окружение, поэтому, скажу прямо, нам нужно, чтобы ты достал королевский артефакт, скипетр Рограна из гробницы предков. Прикол, меня пригласили, чтоб я за палкой сгонял, а кроме меня некому, вон слуг бы отправили. И мне, дебилу, начали объяснять. Чуть больше 300 лет назад, был у них правитель, которого свергли, путем восстания. Колдуном дядька был не из последних, потому, когда его загнали в катакомбы, разрушил собственное ядро, а всю высвободившуюся силу направил на призыв сил хаоса и сотворения, за его счет, сильного проклятия. Теперь, те ходы кишат призраками изнанки, а любой шаэт, попытавшийся войти туда, приобретает болезнь, съедающую его за пару часов, превращая в монстра. Однако, путем исследований, выяснили, что на людей это не распространяется. Не учел маг, что коротышки смогут помириться с моим родом, ведь раньше конфликт привел к рекам крови с обеих сторон. Понимаешь, этот замок, своего рода, огромный, многофункциональный артефакт, половиной его функционала управляет корона, второй половиной скипетр, и смотрит на меня втроем, будто я этот скипетр украл. Я ведь говорил Урсану, что помогу, если это будет в моих силах, когда отправляемся. Шайды приободрились и начали улыбаться. Да хоть сейчас, я связался с Эхо и рассказал ему ситуацию, как бороться с призраками не знал, но мне сообщили, что те, легко, сжигаются ледяным пламенем, к слову, сгустками которого я уже уверенно кидался в течение 10 минут. Маны, конечно, жрет немерено, но печати на руках также никто не отменял. Идем. Добрались быстро. Попетляв по замку, вошли в небольшой портал, который вывел на подземные этажи. Король достал ключ, исписанный знаками и рунами, вставил в замок, после чего трехметровая металлическая дверь сама открылась. Возьми, бросишь этот порошок в призрака, и он замрет на полчаса. Мне протянули мешочек, иди все время прямо, там всего одна развилка, повернешь налево и выйдешь в пещеру, слева, с краю увидишь тело. Ловушки есть? Нет, раньше там добывали лагониты, смысла в них не было. Киваю, активирую светляк и топаю в пещеру. Глава 3. Темень в этих туннелях, капец. Пробовал погасить артефакт, видимость упала практически в минус. Хорошо, что наделал этого добра с запасом, на всякий случай. Уже 10 минут иду в указанном направлении, в левой руке светляк, правой готов скостовать пламя, а призраков все нет. Даже обидеться успел. Дошел до развилки, повернул куда было сказано и практически нос к носу натыкаюсь на полупрозрачный, разложившийся силуэт какой-то женщины. Я визжал как маленькая девочка, одновременно падая на задницу. Хорошо хоть друзья не слышат. После падения, сразу же метаю сгусток ледяного пламени в харю обидчицы, ринувшейся в мою сторону. Попал, ей не понравилось. Призрачный силуэт вспыхнул голубым и пропал. Я что, убил мертвого? Кому рассказать? Засмеют. Встаю, отряхиваюсь, оглядываюсь по сторонам, ища свидетелей своего позора и замечаю еще двоих прозрачных. Ну тут уже все понятно, пара сгустков и они перестают беспокоить своим видом. Топаю дальше. Спустя 10 минут и 17 развоплощенных призраков вышел в просторную пещеру. Прошелся, осмотрелся, у дальней стены замечаю скелет в лохмотьях, о, мой клиент. Подхожу ближе, но никакого жезла в его руках или рядом не наблюдаю. Пошарил в округе, после чего облазил всю пещеру, но царскую дубину так и не нашел. Что делать, может не тот скелет. Из пещеры вело еще два пути, первый был засыпан уже через 30 метров, вернулся, пошел по-другому. Чем дальше я продвигался, тем более тревожно становилось. В глубине хода ощущалось что-то, даже не знаю, противоестественное что ли. Звука шагов от меня не было, аура скрыта. Единственное, что меня выдает, это светляк. Гашу, лезу в кольцо, достаю склянку с зельем, выпиваю, и тьма отступает. Теперь я могу отлично видеть окружение, но только в черно-белом цвете. Нужно выпросить более совершенный рецепт этого зелья у учителя. Продолжил путь и через 20 минут узрел причину своих тревог. Здоровенное, черное, лохматое нечто на двух ногах, рук видно не было, из тела торчало несколько щупалец. Я прижался спиной к стене и почти прекратил дышать. Тварь не двигалась, извивались длинные щупальца на спине и мелкие, покрывающее тело. Осмотрел это аномальное явление магическим взором. Учитель мой дракон. Хаос. Стоять так вечно я не мог, да и проверить хотелось. Медленно приседаю, беру камень и бросаю в сторону. Ноль реакции. Блин, а если так? Поднимаю еще один булыжник с кулак, наполняю его маной и бросаю туда же. Гранит плохо выдерживает ману льда, потому взрывается. Ага, проняло. Объект моего наблюдения повернулся боком и уставился в сторону приземления каменюки. Мать моя, вот эта пасть, она занимала половину тела Хаосита и была усеяна зубами. Над ней были видны два красных, светящихся глаза, и как мне его убивать? Из лекций я помнил, что Хаос тянется к жизни и порядку, лучшие способы борьбы с ним – свет и огонь, а этого добра у меня навалом. Достаю из перстня два десятка свитков кожи с огненной ловушкой и начинаю раскладывать по два. Через каждые 3 метра, всего получилось 10 закладок. Теперь проверим, хорошо ли я усвоил теорию. Сессия не в счет. Меняю одежду и начинаю дико фонить магией. Апа, зверек меня заметил. Стартую с места и бегу к выходу, попутно активируя свитки за собой. Пара секунд и дикий рев сотряс подземелье. Отбежал я на приличное расстояние и находился в пещере, где изначально должен был найти скипетр. Насторожился, когда прозвучал финальный десятый бабах, топот не прекратился, разве что стал более вялым. Достаю 30 светляков, практически весь свой запас, врубаю на полную мощность и раскидываю вокруг. Казалось, что настал день. Монстр ввалился в пещеру, и вид у него был, мягко говоря, неважный. Большей части щупалец не было, шерсть сгорела, оба глаза выжжены, из многих мест сочится черная жидкость. Но удивить он смог, хоть свет и обжигал его кожу. Учуять меня зверь смог, потому ринулся в сторону, где я стоял мгновение назад. Да только моей тушки там уже не было. Сменил снаряжение на теневое и отбежал на 20 метров левее. Ловушки, оставленные мной, на месте, куда прибежал монстр, активируются, и его прошивают два ледяных копья. Ну а я, не теряя времени, закидываю его сгустками ледяного пламени. 10 минут и тварь мертва. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Справился бы я без ловушек, скорее всего да, но урона мог получить немало, а с Хаосом лучше не шутить. Подбираю один светляк и иду обследовать пещеру, где стоял монстр. Нашел кучу скелетов, какие-то символы на стенах и странный, черный булыжник, весь в трещинах и черных знаках, но верхняя часть ровная и отполирована до зеркального блеска, явно не из этой шахты. Великие драконы, да это алтарь Хаоситов. Не повезло шаедам с соседями. Сам уничтожить не смогу, нужны маги света. Вернемся к миссии. Другие выходы из шахты были завалены, как же тогда сюда поклонники Хаоса попадают? Либо из замка, либо есть потайной ход. Искать не стал, цели были другие. Обшарив все пространство, в которое мог попасть, заглянув под каждый камень и гриб, осталось только одно место, где не смотрел. Тело монстра лежало там же, где я его оставил. Подошел на расстояние 2 метра, прикасаться к этой гадости не хотелось. Ладно, попробуем так, создаю здоровенный ледяной топор, 4 метра в высоту, держу за низ рукояти, а верхняя часть, под собственным весом падает вниз, а там еще и сила притяжения впряглась в помощь. В общем, развалил монстра на 2 половинки, развеиваю лед и создаю длинное копье, которым ворошу черные внутренности. Воняло жутко, копье шипело и плавилось. Хорошо руками не полез, упираюсь острием во что-то твердое, вскрываю им желудок, откуда вываливается скипетр, куча костей и пряжка для ремня. И как это нести? Проблему решил радикально, заморозил каждый предмет, наморозил цепей, и словно бурлак, потащил все это добро на свет Божий. Встречали меня с размахом. Комната, из которой я входил в катакомбы, была почти полностью заполнена вооруженными солдатами и магами. Все, как один, пялились на парня, который, кроя матюками все вокруг, вывалился из темноты, волоча на ледяных цепях два куска льда. «Ваше Величество, поговорить бы надо. Уже час мы сидели в королевском кабинете. Принесенное мной отдали магам, а я смотрел на виноватые рожи представителей высшей аристократии и пытался решить жизненно важный вопрос. Начистить их сейчас или вывести на балкон и сделать это прилюдно. Ну прости, Дим, мы правда не знали о хаоситах. Пойми, туда уже больше 200 лет ни один шаэт не заходил, все выходы завалены, а единственный из них под круглосуточной охраной. Мои службы, конечно, устроили тщательную проверку, но я ведь уже говорил, что дворец – это гигантский артефакт. Ни один маг хаоса не попадет сюда без моего ведома. Ладно, проехали, но что делать с алтарем? Он, собака, действующий, и судя по рунам, недавно впитал не одну душу. Мы тут приобрели одну интересную алхимическую жидкость, уставился на меня Урсаан хитрым взглядом, не тухнет даже под водой, представляешь, только магией удается сбить пламя. А во, никогда раньше не слышал, дорогая, наверное, штука, да вот, как раз, нет, союзники сделали большую поставку, в честь налаживания отношений между странами. А дым куда уйдет? Вентиляционные отводы спасут, они очень узкие, человек по ним не пролезет, но для отведения газов вполне достаточно. Понял, что дальше? Дальше, ты погуляешь день или два, на твое усмотрение, по городу, посмотришь достопримечательности и всей толпой отправитесь продолжать обучение. Посмотреть город, это я с удовольствием. Экскурсоводом вызвались братья Карлтегерат, выход запланировали на завтрашнее утро. А пока я отправился слоняться по дворцу, в компании Тали. Поговорить с ней особо не удавалось, на вопросы отвечала, но тему не поддерживала. Муштруют их тут качественно. В итоге, я попросил отвезти меня на кухню, девушка удивилась, но спорить не посмела, все-таки гость короля и друг принца. 15 минут, и мы в нужном месте. Шаиды, в белой, чистой одежде, ходили по чистому, оборудованному помещению, без лишней суеты, каждый занимался своим делом. Тали, кого ты привела? Нас встретил крепкий шаэт с аккуратной седой бородой и белым головным убором в виде кепки без козырька на голове. Дядюшка Жас, это господин Дим, он гость короля. И что же гость короля желает найти на моей кухне? Здравствуйте, господин Жас, меня зовут Дим, извините за вторжение. Ох ты, учтивый, ну проходи, раз так, чего хотел то, не могли бы вы приготовить для меня кое-что? Могу, если расскажешь, что именно. Я бы хотел шаурму. Шаэт явно не понимал, чего от него хотят, пришлось пересказывать рецепт. Хаэм, задумка конечно интересная, ну пошли, попробуем. Пищу богов решено было готовить из мяса птицы. Овощи, разумеется, также местные. Я пробовал каждый, выбирая те, что похожи по вкусу на земные помидоры, огурцы и картофель. Соус повар готовил на свой вкус. Когда все было готово, пробу снимали всей кухней. Получилось здорово и не сильно отличалось по вкусу от земной. Лопали, только за ушами трещало. Откуда рецепт, парень? Жасу явно понравилось. На родине продают практически везде, торгуют из небольших лавок, 3 на 3 метра. Хаэм, а ведь и правда удобно, быстрый и сытный перекус. Ты не против, если я посоветую рецепт своему троюродному брату, готов платить небольшой процент, как автору? Пусть лучше, когда приду, меня всегда накормят в его заведении, а процента не нужно. Договорились, Жас был только за, один человек много не съест, да и появляться будет нечасто, а прибыль обещает быть большой. Ударили по рукам, цапнул с собой еще две штучки, напиток в кувшине и пошел в комнату. Валялся на кровати, ел шаурму, сидел в кресле на балконе, что примыкал к моей комнате. Оттуда открывался просто потрясающий вид на весь город и море. Да, горы граничили с водой, отчего шум бушующих волн был чуть слышен издалека по ночам. Выпустить бы Фроста полетать, но боюсь, местные маги могут сработать как ПВО, да и светить птичку. После рассказов учителя о востребованности его крови, не хотелось, а вот Самилу выпустил. Демоница быстро обследовала комнату, пробежала по краю перил балкона и села рядом, глядя практически в упор. Неужто влюбилась? Возможно, спрыгивает на пол, медленно обходит меня полукругом и скрывается в комнате, судя по звуку, заняла кровать. Спать не планирую, пусть развлекается. Притащил несколько подушек на балкон, устроился поудобнее, разложил кристаллы, один из которых тут же стянула демоница. Наглеет на глазах, но так даже веселее. Вечер и ночь прошли за расширением и укреплением источника. Братья Шайды ввалились в мою комнату с первыми лучами солнца, с громкими криками и заверениями веселого времяпровождения. В старом мире, в такую рань, я бы не проснулся ни под каким предлогом, сейчас же одет и готов к подвигам. Завтрак внесли в комнату следом за нарушителями спокойствия, перекусили и отправились на экскурсию по столице. Как ни странно, жизнь в Амигаре уже кипела в полную силу. Коротышки не любили терять время попусту, потому вставали на рассвете и засыпали уже по желанию. Прошлись по центральной улице, после чего арендовали транспорт в виде быка, с двумя парами рогов, блинным пушистым хвостом и когтями вместо копыт. Он был запряжен в телегу, удобно оборудованную для перевозки десятка пассажиров. Добрались до территории, судя по всему, оборудованной под ипподром. Кор повел нас к стойлам, где мы взяли в аренду трех ящеров. Бегали твари на двух задних ногах, имели длинный чешуйчатый хвост, помогавший при маневрах, две пары глаз и три пары рогов с символами и полосами. Сильные зверюги. Этих харсов вывели много веков назад наши маги-арканы. Они наш основной боевой транспорт, рвут рыцарей, закованных в магическую броню, словно траву косит. Посмотрел на когти зверюшки и на всякий случай, сделал два шага назад. Да не бойся ты их, Дим, они нападают только по команде хозяина. Лучше выбирай, на каком поедешь, посоревнуемся немного. Выбрал самого спокойного, того, что не смотрел на меня с гастрономическим интересом. Залез в подобие седла, неплохо. В прошлом мире мне доводилось ездить верхом пару раз, до сих пор вспоминаю отбитую филейную часть и неудобное седло, а тут вроде бы ничего или опять магия постаралась. Выехали на утоптанную, круговую дорогу, после чего Кор предложил: кто последний, тот угощает в трактире. Возражений не последовало, ударили по рукам и подъехали к линии старта. Герат подкинул камешек, а когда тот коснулся земли, мы стартовали. Ящерицы неслись под 70 км в час, при этом тряски не ощущалось, либо спасало седло, либо походка у чешуйчатых такая. Ветер дул в харю, выдувая слюни и слезы, шейды что-то громко улюлюкали, я же наслаждался бегом. С полетом не сравнить, это был другой вид удовольствия, промчаться по земле, на чем-то быстром, контролируя траекторию движения транспорта. Когда освою артефакторику на должном уровне, создам магический мотоцикл. Просто потому что хочу. В итоге, как ни старался, а пересек финишную линию последним именно я. Братья громко кричали, предвкушая халявную выпивку и закуски. Питаются в королевском дворце, но от халявы никогда не откажутся. Одно слово, шейды. Покатались еще немного и отправились в город, на поиск места, где я смогу отдать проигранное. По пути увидел молодого коротышку, что ковал что-то прямо перед горожанами. Может, это и было бы чем-то залипательным, однако, пара искр от удара попали на одежду прохожего, а тот, в свою очередь, разразился длинной ругательной тирадой, цитирую: «Я тебе сейчас глаз вырву и взад вставлю, чтоб ты видел, чем срать будешь, когда я тебе в ухо ссать начну, и это еще самый культурный кусок». Послушал пару минут, записал несколько выражений в блокнот и пошел за друзьями. Они уже заняли столик на уличной террасе и сделали заказ. «Дим, где тебя носит? Уж думали искать идти». Засмотрелся, на меня заказали. «Обижаешь, всего по три порции». У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Голод после скачек, конечно, ощущался, но столько, клянусь драконом, не съедят, в штаны каждому складу. Сожрали, еще и вином запили, куда только влезает. А вообще посидели хорошо, поболтали, послушал местные байки и легенды, даже в драке поучаствовали. Мы доедали вторую порцию жареного мяса, когда из трактира донеслись крики, братья заулыбались, закатали рукава и рванули внутрь. Я, как ответственный друг, ринулся им помогать. Влетаю в трактир и вижу, как об голову Кора ломается скамейка. Тот обернулся к нападавшему и зарядил ему смачный удар кулаком в нос. Герат махал руками уже глубоко в толпе, а на меня, с огромным чувством обиды на лице, пер один из посетителей. Подбегает, замахивается кулаком, перехватываю, заворачиваю руку за спину, а потом, перехватившись поудобнее, подпрыгиваю вместе с нападавшим и бью его головой о стол. Тот хрустнул, или это был нос коротышки. Спустя 10 минут в трактир вломилась стража и всех повязали. Разбираться, кто прав, а кто виноват, не стали, погрузили всех несколько фургонов из решеток, которые тянули местные быки и повезли в неизвестном направлении. Друзья сидели напротив, с широкими улыбками, а я думал, как буду объясняться перед Урсаном, наверняка придет нас вытаскивать, да и парней бы при этом не подставить. Они, конечно, друзья, но мало ли. Глава 4. В космосе взрываются звезды, образуя черные дыры. Войска Хурсубата и Гамелии вовсю рубятся с объединенной армией Мицерис, а я торчу в грязной камере 3×4. Кора и Герода поселили по соседству, а ведь так хорошо сидели. К слову о сидельцах, сокамерник мне попался весьма общительный. Сперва попытался заставить вылизать ему ноги, но, после пары качественных оплеух и долгого нокаута, вдруг поменял свою точку зрения и уже несколько часов, вовсю, делился информацией, скрашивая ожидания. Штыпс рассказал, что обе стороны несут существенные потери, однако, Хурсубат долго к этому готовился, поэтому имеет преимущество. Мицерис же, тратит огромные суммы на снаряжение и обучение дополнительных войск, выплаты магам и наемникам. Я же думал, стоит ввязываться в этот конфликт или нет. С одной стороны, мне нравится эта страна, вроде и связи наладил, друзей завел. С другой, вмешаюсь сейчас и обратного пути не будет, с меня уже не слезут. Аристократы во всех мирах одинаковы, если почуют выгоду, всеми силами постараются привязать к себе как можно крепче, любыми способами. Даже если силой справиться не смогут, втюхают земли с крестьянами, за которыми придется следить или что еще придумают, интриганы мать их. Но если подумать, приложив усилия, я войду в круг доверия очень влиятельных людей, за счет чего смогу воплотить кучу собственных планов, обзавестись последователями и ускорить развитие. Разговаривал на эту тему с Эхо, велено было не отвлекать по пустякам и разбираться самому. Ага, война для него пустяки. Вертел я эту мысль так и эдак, под несмолкаемую болтовню сокамерника, а потом подошел стражник. «Дим, на выход, за тобой пришли». Урсаан ждал у выхода и явно был недоволен. Натягиваю улыбку на лицо, подхожу, здороваюсь. «Добрый день, ваше высочество, погодка сегодня прямо сказка, а вы как считаете, не ерничай, катастрофа, лучше расскажи, как вас в ту драку занесло». «Так она сама к нам пришла, сидим едим, смотрим дерутся, уже хотели убежать, а те как прыгнут, ну что оставалось делать». Принц лишь покачал головой и сказал идти за ним. А Кор и Герат, пусть посидят, вечером за ними их отец придет, научит уму-разуму. По голосу принца понял, что парни этому визиту с удовольствием выбрали бы смертную казнь. Пришли в замок и меня сразу потащили в кабинет короля, монарх уже был там и ждал. «Дим, проходи, садись, нужно поговорить». Устраиваюсь в кресле, беру, предложенный служанкой, сок. «Ты ведь в курсе о положении дел в странах на сегодняшнее время?» Киваю. «Так вот, я бы хотел приобретать алхимию, что варят твои люди, без посредников. Вы ведь понимаете, что это невозможно. Я продал права на производство советнику императора по безопасности, именно он сейчас контролирует производство. Мы, конечно, варим для себя, но этого явно не хватит для ваших нужд. Ты прав, а что если я предложу продать рецепты?» «Сиди, дослушай, взамен я поделюсь кое-какой информацией, которая, уверен, очень сильно тебя заинтересует. Помимо этого, можешь назвать любую цену, она окажется на твоем счету в банке шейдов, и империя никак не сможет об этом узнать. В свою очередь, могу гарантировать, что производиться здесь ничего не будет». «Здесь, согласен, я задумался, коротышки мне нравились, да и слово держат всегда, что плохого в усилении союзников. Ну а спалюсь перед советником, что с того, дружбы у меня с ним нет, хранить секреты или не передавать их кому-либо не обещал. Согласен, но возьму дорого, если производство будет не здесь, то где? Хочешь верь, хочешь нет, но мы сейчас находимся на острове и не самом большом», — удивил король. «А я все думал, как может быть так много океана на планете, шейды и алийцы пришли сюда с других земель через порталы, как и некоторые расы Хурсубата. Несколько веков назад мы являлись исследовательскими группами, которых отправили через активированный портал предков для выяснения обстановки, закрепления на новых территориях и создания новых поселений. Время шло, поселение росло и вымахало в то, что ты видишь сейчас. Каких же размеров основной материк?» «Материк, земли, с которых вы пришли», — король достал из ящика стола драгоценный камень, похожий на изумруд, в золотой оправе, положил его на стол и активировал. Перед моими глазами появилась карта, неподробная, лишь с указанием наименований крупных участков территории. Самый маленький из них имел площадь, в десятки раз, превышающую ту, что занимают три империи, а таких были сотни. Это каких же размеров шарик, на котором я оказался? По распределению сил также есть отличия, если здесь магов девятого ранга лишь трое, то там их сотни. Да, ты не встретишься с ними на улице просто так, но каждый контролирует отдельное царство, также есть двое десятого ранга, но их мало кто встречал. Если здесь вы сражаетесь между собой, то на основной земле идут сражения с нечистью, хаосом, демонами с светлоликими. Светлоликие, демоны, да, две расы, постоянно враждующие друг с другом, выглядят примерно одинаково, кожистые крылья, хвост, рога на голове, внешне, сильно похожи на людей, за исключением низших и слуг, могут принимать боевую форму, покрывая тело чешуей, шипами и костяными наростами. Энергию используют разную, говорят, поэтому и воюют, но как по мне, причина гораздо глубже. Интересно, Эхо ведь обо всем этом знал, не мог не знать. Так почему не рассказал? Попытался докричаться до дракона, Игнор. Так почему с ними воюют остальные, а мы между молотом и наковальней? Видишь ли, эти ребята, по характеру, как алийцы, мнят себя высшей расой, остальных же за скот держат. Значит, алхимию варить будете там? Да, лаборатории уже приготовили. Не скажу, что все твои рецепты уникальны, но трех формул у нас точно еще не видели. Какие именно вам нужны? Негаснущая жидкость, кажется, ты назвал ее напалм, зелье исцеления пятого ранга и ледяная бомба четвертого, сколько попросишь? Для друзей сделаю скидку, 1000 золотом, 3 килограмма коррупта, и ваши мастера изготовят несколько деталей по моим чертежам. Король и бровью не повел, позвал слугу и отдал указания. Деньги на твой счет переведут в течение часа, кольцо с отпечатком ауры принесут в комнату вместе с металлом. Любой кузнец в городе в твоем полном распоряжении, скажешь, что от короля, что-то еще. Этого больше чем достаточно, спасибо ваше величество. Рад, что мой сын не разучился разбираться в людях. На этом решили расходиться. Грабеж, скажете вы, ничего подобного. Коррупт был таким дорогим, потому что шайды имели монополию на его продажу, так как добывать этот металл умели только они. Пришел в комнату, достал чертежи, что заготовил еще полгода назад, и начал думать. Вязь драконьих рун, что позволяли создать на предмете пространственный карман, мы с Эхо разобрали, проблема была в количестве маны, которое необходимо было на их создание и первичную активацию. Легковоспламеняющееся вещество также было в наличии, благодаря дракону. Следовательно, моя задумка вполне может получиться, если слегка щетерить. Хватаю чертежи и иду в ремесленный квартал города. Детали, решил заказывать у разных мастеров, потом сам соберу. Наличие брака не боялся, кузнецов ждет вечный позор среди коллег и соплеменников, от которого практически невозможно отмыться, если такое вдруг произойдет, и они это прекрасно понимают. Заказы, сперва, брали неохотно и ломили грабительскую цену, но стоило, лишь, сказать, что за моими плечами стоит король, все тут же менялось. Мгновенно находилось время именно на мое изделие, цена падала минимум в четверо, один мастер, так вообще хотел поработать бесплатно, лишь бы до короля дошла информация, что именно он выполнял этот заказ. Сделать обещали за 2 недели, попросил прислать все в академию, оказалось, это не проблема. Вечером, ко мне в комнату ввалились, помятые и злые на весь мир, шейды. По их рассказам, отец ругался около 3 часов, угрожая сжечь каждого и скурить его прах, заявляя, что каждый из них родился на зло контрацептиву и еще кучу всего интересного. Они рассказывали, а я стоял с блокнотом и записывал, по-любому пригодится, нельзя таким лексическим оборотом пропадать. Потом пили вино и болтали о разной ерунде. Оказалось, что Герат познакомился с девушкой в академии, и та, вроде как, отвечала ему взаимностью. Кору в этом плане было проще, невеста ждала его на большой земле.